И к нему журналист привязался с вопросом: скажите, пожалуйста, как вам удалось прожить такую долгую жизнь? Может быть, вы дадите какой-нибудь рецепт молодежи, чтобы и они тоже долго жили? На что этот человек говорил: я не знаю, у меня нет никаких рецептов. Но, может быть, вот это рецепт. Вы знаете, все люди, на мой взгляд, очень жадны. Очень жадны. А я очень добрый. Почему? Потому что все люди стараются как можно больше вдохнуть в себя воздух. А я всю жизнь старался как можно больше выдохнуть. Вот это пример того, как он выдыхал, да? Сознательно выдыхал. Хорошая процедура. Хорошая. Она напоминает и смехотерапию, собственно. Смехотерапия основана на том же самом. И примеры смехотерапии тоже очень интересны, поскольку имеют свою эффективность. Единственное, что я бы вам пожелал, использовать этот рыдающий паттерн в определенных условиях. Нельзя им пользоваться, ну, например, в холодное время суток на улице. На собственном примере. Вот этот Вильнюс как раз прочитал у нас лекцию, когда я еще работал в медицинской академии. Врачи его, естественно, не понимают, что за глупый метод. А я решил попробовать на себе. И как раз на следующий день поехал за грибами. В лес. Хожу, дождичек льет такой. Смотрю под дерево, нет гриба. И я, конечно же, делаю рыдающее дыхание. Нет гриба. Даже полезно. Нет гриба. Никаких грибов нет. 3 часа рыдал по этому поводу. Получалось очень замечательно, но результат был для меня исключительно плачевный. Потому что я приехал домой, у меня поднялась температура почти до 40. То есть я так вдыхал свежий воздух в неподготовленные легкие, что как раз удалось заболеть от этого рыдающего дыхания. Если вы это делаете в теплой квартире, то я думаю, что такого результата не будет. Негативных последствий не будет. Вот, возвращаясь к идее, смехотерапия работает на тех же самых механизмах биологического тела. Ибо смехотерапия запускает какие-то процессы, которые не контролируются сознанием. Очень чудесный человек, который закрылся в гостинице, после того, как мы установили диагноз онкологического заболевания, как известно, он попросил всех родственников приносить ему все, что относится к смеху. Кинокомедии, там, журналы смешные, анекдоты. И он практически несколько месяцев сидел в этой комнате и занимался одним. Просто смеялся и упал. Смеялся и смеялся. Пытался осмеять смерть, наверное. И вот чудо, симптоматика ракового заболевания исчезла. Вот, это, конечно, эксклюзивный вариант. Может быть, очень редко встречается, но я верю в то, что это могло произойти. И благодаря именно дыханию. И мы сегодня придумываем разные способы, например, направленные на лечение бронхиальной астмы с помощью смехотерапии. А что это означает? Это нужно особым образом смеяться. Смеяться за грудину, доставая воздух из глубины своего тельца. Примерно так. Правильно. Смеяться должны все группы. Иначе будешь выглядеть идиотом. Но как раз индуцируется людьми. Это смехотерапия. И можно в течение часа смеяться от души. И это будет крайне полезно для каждого. Но особо могут, если вы работаете на легких. На другие части тела надо смеяться, видимо, по-другому.